Глава 28. Коллеги не знали об Олтере Ф., в прошлом коротышке, а теперь Френче, Шорте много чего, и в том числе это. Он был обеспеченным человеком. Ни богач, ни миллионер, ни плейбой, ни игрок в поло, ни кинопродюсер. Он все же имел стабильный доход, который позволял ему окружать себя комфортом и потворствовать своим слабостям. Этот доход образовывался из старых семейных вложений в канадскую древесину, американские фармацевтические предприятия и железные дороги, а также из немалой доли в капитале филадельфийской производственной компании, выпускавшей, помимо прочего, маленькие медные заклепки, которые использовались для фиксации дырочек в поясных ремнях американских солдат, разбивших войска оси в ходе недавней войны. А потому, когда Френчи прибыл в Hot Springs в своем джинсовом комбинезоне, поношенной рубашке цвета хаки, помятой куртке и надвинутой на глаза фетровой шляпе с пистолетом 45-го калибра в кобуре, висевшей на ремне позади правого бедра, первое, что он сделал, удивило бы любого. Он отправился в свое тайное пристанище. У него имелся свой номер в отеле «Нью Уэверли». Френчи проскользнул через вестибюль, стараясь не привлекать к себе внимания. В номере он принял душ, смыв с себя дорожную пыль, как следует вытерся полотенцем и лег вздремнуть до вечера. Проснувшись, он открыл платяной шкаф и выбрал себе хороший костюм от Brooks Brothers, светлый, как того требовал летний сезон, пару легких кожаных туфель, голубую сорочку и галстук в красно-черную полоску. Завершив свой наряд ослепительно белой панамой, он вышел и некоторое время гулял по городу. Прекрасно одетый молодой человек, спортивного вида, не имеющий ровным счетом ничего общего с мрачным участником отряда джейхокеров, терроризировавшего город в последние недели. Сначала он сделал то, что сделал бы в таких обстоятельствах любой молодой человек. Поиграл в казино, прекрасно пообедал в ресторане, чуточку выпил, а потом отправился в высокоразрядные заведения, расположенные в дальнем конце Сентрал-авеню — Огайо, Южный, Арлингтон и многие другие монументы, увековечившие смысл существования Хот-Спрингса. Он прошел по одной стороне проспекта и вернулся по другой. После этой прогулки он возвратился в Нью-Эверли и проспал двое суток подряд. На третий день Френчо совершил экскурсию в магазин, где распродавали армейское имущество, и сделал множество удивительных покупок. Оставшуюся часть дня и ночь он снова посвятил развлечениям. Он никому не звонил по телефону, потому что не имел друзей, а его семейство не особо интересовалось тем, где он сейчас и что он делает. После неприятностей, которые он причинил родным, те хотели одного — чтобы он до конца жизни держался подальше от Пенсильвании. На четвертый день он снова спал допоздна, заказал легкий завтрак в ресторане отеля и вернулся в свой номер. Там он открыл бумажный мешок, который накануне принес с распродажи, и достал оттуда то, что потом надел вместо своего роскошного костюма — пару новых спортивных туфель черного цвета, черный норвежский свитер и синие рабочие брюки из грубого материала. Он также взял небольшой коричневый чемоданчик с инструментами. Выбравшись из отеля через черный ход, Френчи направился по улочкам, переулкам и проходам с такой уверенностью, будто тайно изучил город по карте, которая у него действительно имелась. Наконец он достиг забора, отделявшего его от места назначения. Кто-то сказал однажды, рассуждая об управлении стратегических служб, что лучшие воры-домушники получаются из аристократов, и Френчи собирался подтвердить справедливость этих слов. Он перемахнул через забор и стремительно перебежал к четырехэтажному кирпичному зданию. Там оставалось несколько человек, но свет горел лишь в паре окон первого этажа рядом с главным входом. Верхние этажи были темными. Френчи нашел точку опоры, медный пожарный гидрант, ловким движением перебрался с него на оконный проем, а оттуда, используя силу запястья и предплечий, подтянулся к краю крыши заднего портика и с громким «ух» перебросил тело на крышу портика. Он лежал там, тяжело дыша, и, представляя себе, что он проникает в немецкое посольство в Лиссабоне, занимаясь поиском шифров или сведений о секретных агентах, как его дядя во время войны. Но Хотспрингский офис Bell Telephone в конце августа 46 года охраняли вовсе не эсэсовцы с пистолетами. К этому времени их вообще осталось очень мало. Единственным потенциальным препятствием мог оказаться ночной сторож, который никогда не покидал своего поста на первом этаже. Да и зачем? Кому придет в голову забираться в здание телефонной компании? Что вор нашел бы там? Пятицентовики из телефонов-автоматов? Френч был всемерно готов к тому, чтобы проникнуть внутрь. В конце концов, еще в школе Чоут он прославился тем, что раздобыл вопросы экзамена по биологии для первогодок и сделался героем среди школьников. Причем руководство беспечно оставило этот подвиг безнаказанным. В Принстоне он попытался проделать тот же самый трюк с экзаменом по физике. Был пойман и исключен из колледжа в первый раз. Вернее, не пойман, а предан одним гадом-пуританином, считавшим, что так поступать нельзя. Но вот это здорово! Ему даже не пришлось использовать богатый набор инструментов, которые законопослушные граждане редко носят с собой. Почти сразу же он наткнулся на лучшего друга-домушника незапертое окно. Еще мгновение, и Френчи проник внутрь. Он оказался в темном помещении. Зажег карманный фонарик и с первого же взгляда понял, что попал в вестибюль управления кадров, совершенно ненужного ему. Осторожно ступая, он вышел в коридор, заклеил кусочком пластыря язычок замка, чтобы дверь не защелкнулась у него за спиной, а еще один крошечный кусочек наклеил высоко на двери, чтобы безошибочно найти выход, и приступил к осмотру здания. Френч ушел по темным коридорам, читая надписи на дверных табличках. Бухгалтерия, оплата счетов, редакция телефонного справочника, ремонтная группа, продажи и так далее и тому подобное. Все службы, необходимые для создания и обслуживания современной монополии. Наконец, на безлюдном третьем этаже он обнаружил то, что искал. Технический отдел. Просунув в щель тонкую упругую металлическую полоску, он отжал язычок замка, проскользнул внутрь, заклеил язычок пластырем и быстро обвел комнату лучом фонарика. Его взору открылась самая банальная картина. Несколько чертежных кульманов, множество захламленных столов, развеселые плакаты с эмблемами Bell Telephone на замызганных зеленых стенах, стеклянная кабина начальника и, наконец, самое важное, длинный на всю стену картотечный шкаф с узкими высокими ящиками, на каждом из которых была табличка с указанием географических координат. «О, дерьмо!» — пробормотал он и подумал, что понадобится немало времени. Многие из его бывших друзей и все его родные считали, что Френчи очень ленив. Все обстояло совсем наоборот. Он был способен к очень трудной работе, требующей постоянных усилий и сосредоточенности. Однако из-за каких-то причуд сознания ему никогда не приходила мысль просто сделать то, что от него хотели. Он готов был стать втрое более энергичным и в шестеро более дисциплинированным, лишь бы найти способ не делать этого. Его привлекали короткие пути, быстрые успехи, альтернативные методы, срезание углов. Он стремился поступать по-своему, чего бы это ни стоило. «Не выполняет указаний», — написал его воспитатель в детском саду. Самое четкое объяснение сути его характера. Благодаря этому первые 20 лет, прожитые Френча на планете, оказались весьма пестрыми. Он обладал одним из редких умов, ярких, но исковерканных от природы. Он был хитрым, практичным, бесчувственным карьеристом, способным проявлять выдержку и полное самообладание во всех или почти во всех случаях. И вот теперь он занимался порученным ему делом с такой сосредоточенностью, которая поразила бы большинство его хулителей, тех, кому никогда не доводилось даже мельком видеть реального Френчи, и кто наградил его прозвищем «коротышка». Он начал с первого ящика и в течение почти 4 часов, не отрываясь, бегло просматривал листочки, которые назвал про себя и совершенно правильно «коммутационными схемами». Его взгляд на эту проблему был весьма оригинальным, сильно отличался от подхода Диэй и Эрла и являлся отличным примером того, как хорошо он мог разбираться в сложных вещах, если по-настоящему сосредотачивался. Френчи исходил из того, что империя Оуни Медекса лишь во вторую очередь была империей насилия, подавления, взымания поборов и подкупа местных властей, а в первую очередь телефонной империей. Это знали все. Данные о ходе и результатах скачек по всей Америке мгновенно передавались во все уголки империи, во множество незаметных букмекерских заведений, размещавшихся в задних комнатах греческих кофеен, в аптеках, галантерейных магазинах и других местах, где толкутся люди. Легендарная и загадочная центральная букмекерская контора именно поэтому являлась, с этим соглашался каждый, стержнем всей деятельности. Разгромив ее, они действительно лишили бы Оуни информации, нанесли ему непоправимый удар и в кратчайший срок разорили его. Эрл и Диэй отлично знали это. Но Френчи в своих рассуждениях пошел дальше, решив, что центральную контору можно было создать лишь при содействии телефонной компании. В этом здании где-то как-то кем-то проложены потайные кабели, соединенные с некой ничем не примечательной постройкой в Хот-Спрингсе, причем они не должны проходить через главный коммутатор, обслуживающий город. Посторонний человек не мог вызвать телефонистку и сказать ей: «Ну-ка, дорогуша, быстренько дай мне центральную букмекерскую контору». Итак, где-то в этом здании прятался ответ. Френч усердно изучал схемы соединений. Он очень быстро сообразил, что значок в виде небольшого черного ромба, каким на географических картах обозначают месторождение алмазов, указывает на наличие телефонного разветвления, и предположил, что центральную контору должна отличать необычно крупная россыпь черных ромбов. Он стал искать на схемах группы черных алмазов. Но проблема состояла не в том, что их было трудно найти, напротив, месторождений было слишком много. Казалось, они встречались на каждой страничке, порой даже по несколько штук. И Френчи довольно часто распознавал их по адресам. Одно, например, находилось в военном госпитале, что, конечно же, имело смысл. Ведь раненым, еще не оправившимся после войны, нужны были постоянные телефонные контакты с родными и близкими. Поэтому Френчи искал россыпь черных алмазов, возникшую без очевидной причины. Эта работа выглядела очень скучной. Большинство людей сочли бы ее именно такой, но для Френчи она оказалась самым настоящим благословением, позволив забыть о том, кем он был и что ему приказывали его демоны, о его паранойи и его страхах, о непрерывно возраставшей обиде на весь мир, о постоянной нервозности, которую лишь частично прикрывала его бравада. Он работал быстро, напряженно и тщательно, время от времени делая паузу, чтобы записать адрес кучки ромбов, которую не мог идентифицировать. Так он трудился, пока небо на востоке не начало светлеть. Он посмотрел на часы, ровно 6. Скоро придет дневная смена. Остались необследованными 5 ящиков. Но время почти истекло. Френч решил потратить вторую ночь, а может быть и третью, если возникнет надобность. Быстро закрыв ящик, с которым работал в тот момент, он осмотрелся в поисках следов своего пребывания. Ничего не заметил и уже собирался уходить. Но вдруг сказал себе: «Чем черт не шутит?» Резким движением он открыл один из неисследованных ящиков и вытащил стопку схем, действуя словно во сне. Он даже не стал внимательно просматривать каждую бумагу, лишь пролистал их, придерживая большим пальцем край стопки и глядя краешком глаза. Единственным, что привлекло его внимание, была большая чернильная клякса. Кто-то повел себя неряшливо. Он пролистал пачку до конца. И тут ему пришло в голову: да ведь это же единственная неряшливость, попавшаяся ему за все время. Он быстро пролистал пачку задом наперед и нашел страницу, привлекавшую его внимание. «О, Мария, Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Это оказалось не клякса, а такое тесное сплетение ромбов, что оно походило на пятно Роршаха. В этом пятне Френчи увидел свое будущее». Он записал адрес и сказал себе: «Ну, конечно».